Такое обещание свидетельствовало об огромном авторитете Эйвельманса в Европе и значении, которое придавали его коллеги этому открытию. Кроме того, Эйвельманс отослал копии своего сообщения Османхилу из Йоркского центра приматов в Атланте и Джону Нейперу из Смитсоновского института в Вашингтоне. Нейпер живо заинтересовался этой новостью и первым использовал название «Ледяной человек». Эйвельманс ненавидел журналистские клички подобного рода, которые звучат словно насмешка над наиболее серьезными проблемами. Но именно под названием «Ледяной человек из Миннесоты» это существо стало известно всему миру. Хансона же публикации Эйвельманса чрезвычайно расстроили. Во-первых, существо было признано человеком, во-вторых, этого человека застрелили. Поэтому Хансон опасался возможного вмешательства полиции. 18 января Сандерсон обратился с соответствующим запросом в отделение ФБР в Нью-Джерси. Однако это дело их не заинтересовало. Умерщвление признается убийством только в том случае, если жертвой стал Homo sapiens. 11 марта 1969 года появилось первое сообщение в прессе, и в считанные дни известие об открытии облетело весь мир. Через два дня Смитсоновский институт предложил Фрэнку Хансону контракт за право изучения тела существа. Хотя Нейпер узнал о находке еще месяц назад, он так и не собрался съездить в Миннесоту, чтобы осмотреть экземпляр лично. Теперь же было слишком поздно. Хансон запаниковал и исчез вместе с ледяным человеком. Пресса запестрела насмешками. Эйвельманс попытался поместить свои фотографии в таких респектабельных журналах, как Life, Look, National Geographic, но потерпел неудачу. В конце концов, в мае 1969 года фотографии вместе со статьей Сандерсона появились в журнале «Аргоси». Партнер Эйвельманса неудачно окрестил существо «Бозо» в честь известного телевизионного клоуна. Естественно, что никто в Америке не принял всерьез заявление о находке существа, названного в честь клоуна. Следует отметить, что к большинству работ Сандерсона научный мир всегда относился с недоверием. Американские ученые хорошо знали особенности характера Сандерсона, и многие с самого начала заподозрили обман. Подозрения усилились после анонимного заявления о том, что на самом деле ледяной человек был всего лишь моделью, изготовленной на голливудской фабрике чудовищ. Утверждалось, что волосяной покров был имплантирован Питом Корреллом, профессиональным создателем такого рода моделей. После месячных каникул Фрэнк Хансон явился сам и объяснил, как обстояло дело в действительности. Его экземпляр был моделью. Фотографы и журналисты бросились осаждать Хансона. Во время каникул он разморозил тело и немного изменил его положение, что бросалось в глаза на новых фотографиях. Например, левая рука теперь лежала иначе, а рот оказался приоткрытым так, что виднелись зубы. Тем не менее, Эйвельманс и Сандерсон не сомневались. Что бы они ни исследовали, обследуемое ими не было моделью. Более того, Эйвельманс подчеркивал, что никогда не видел предполагаемую модель в процессе изготовления, и потому разговоры такого рода не более чем пустые слухи. Что же касается прессы, то ею это дело подавалось как сенсационный розыгрыш. Два энтузиаста, жаждущие великих открытий, приняли голливудскую куклу за примитивного человека. Между тем, в одном из журналов, специализировавшихся на приключенческой тематике, появилась статья Хансона, в которой он утверждал, будто сам застрелил это существо несколько лет назад в Миннесоте. «Факт или выдумка?» — вопрошал заголовок. Доскональное изучение этой истории, проведенное Чикагской газетой, показало, что новое сообщение Хансона не могло быть правдой, как не мог быть правдой рассказ девочки, якобы убившей монстра, когда тот попытался изнасиловать ее. С тех пор ледяной человек из Миннесоты воспринимался всерьез только фанатичными приверженцами идеи. Странно, что Айвен Сандерсон и Бернар Эвельманс, зоологи высочайшей квалификации и огромного опыта, позволили себя провести. Впрочем, Эвельманс определенно не считал себя глупцом. В начале 70-х он выпустил книгу, в которой уверенно утверждал: «Осмотренное им и Сандерсоном существо — настоящее, а его работа полностью объясняет, что это было и откуда оно взялось».